беспонтово звучит этот город. Ты прости, если не можешь не петь, если черные волосы стали не смелые, как смерть на обрывках бесформенных лет. Тяжелится. За этим стеклом остаюсь в сквозняках той весны, что просил у времени самый счастливый билет. Если нас не запомнят, то ты приезжай. Я устал получать твой привет, приезжай. Пусть не заводится транспорт и не греют огни. Я буду жить тобой. Не хватает ума и бензина, и встали часы. Я буду петь тебе. Каждый день дальнобой. Я заигрывал с лужами талой любви. Разнобой третьи сутки за мной. Незнакомые старые злые следы на зашторенных улицах глаз. Оштрафованы первые птицы весны. И опять на часах первый час. И опять самолеты летят до луны. Приезжай, пусть не заводится транспорт и не греют огни. Я буду жить тобой. Пусть не хватает ума и бензина, и встали часы.